Глава 24. Поначалу мой праздник больше походил на воскресную службу в церкви. Гости держались церемонно и беседовали в полголоса. Но где-то между вторым и третьим тостом, а шампанское было отменное, от скованности не осталось и следа. Я устроила что-то вроде утренника для обворованных клиентов Фрэнклина, а заодно их друзей и домочадцев. В полдень, принаряженные до нельзя смущенные, они робко переступили порог моего дома, а уже в 3 часа дня отрывались вовсю, словно выиграли миллион в лотерею. Я 100 лет не веселилась, и теперь азартно наверстывала упущенное. Курсировала среди гостей, болтала, шутила, смеялась, а заодно следила, чтобы официанты не забывали подкладывать угощения в их тарелки. Словом, наслаждалась ролью гостеприимной хозяйки. Праздничный стол оказался выше всяких похвал. Деликатесы на любой вкус, знаменитый мичиганский копченый лосось, горячие омлеты, которые ловко стряпали на заказ 2 представительных повара в высоких белых колпаках. А еще горы всевозможных фруктов, выставка изысканных сыров, корзины румяных булочек и реки свежего кофе. Угощение всем пришлось по вкусу, судя по тому, с каким аппетитом мои гости уничтожали все это изобилие. То и дело я выныривала из веселой толпы, чтобы со стороны полюбоваться отрадным зрелищем. Сама я почти не ощущала голода от радостного возбуждения. Лишь когда совсем уж скручивала желудок, позволяла себе прозрачный ломтик дыни. Я скинула 3 килограмма с того памятного вечера, когда меня вывернуло на роскошные ботинки Фрэнклина. В его шкаф я с тех пор не заглядывала, он меня больше не интересовал. Наша роскошная гостиная, наполнившись живым смехом и непринужденной болтовней, уже не казалась мне чопорной и холодной. Я впитывала звуки праздника и пьянела от них. Готовясь к приему, я велела расставить в гостиной круглые столы, чтобы гостям не пришлось непрекаянно бродить по залу с бокалами в руках, воевать за стулья и держать тарелки на коленях. Фрэнклину это влетело в лишнюю пару сотен долларов. Но сам-то он всей душой ненавидит клевать с колен. Так пусть раскошелится, чтобы его клиенты угощались с полным комфортом. И все-таки лучше всего мне удались букеты. Особое своеобразие цветочным композициям придавали туристические проспекты, пристроенные между нежных головок орхидей. Бора-Бора, Таити, Сейшелы, Амазонка, Новая Зеландия, Австралия. Что ни название, то страна грез. И все эти мечты теперь могли стать реальностью для моих гостей, особенно благодаря подарочным талонам из туристического агентства «Путешествия с матушкой». Такой талон на $5000 я вложила каждому в конверт вместе с чеком, где значилась сумма компенсации. Уж это Фрэнклин им наверняка задолжал. Долг оказался огромным. Куда больше того банковского счета, на котором Фрэнклин копил деньги на свои выборы. Впрочем, за последнюю неделю разъездов по провинции он вытряс из своих сторонников порядочные суммы. Это здорово облегчило мою задачу. Чтобы добыть остальное, я распродала акции, вложения в недвижимость, наш дом, картины и все сколько-нибудь ценное имущество. Эти деньги в том или ином обличье сейчас стояли, лежали или висели вокруг меня. Я диву давалась, насколько быстро мне удалось обратить в наличность почти все наше достояние, а прочее пристроить с небольшой отсрочкой. Подмахнуть за Фрэнклина все нужные бумаги не составило труда. Недаром я столько лет подписывала вместо него все семейные бумаги, и никакого риска, что он поднимет вой. Ведь тогда вскроются его проделки, и конец. С треском вышибут из коллеги адвокатов, а там недолго и под суд угодить. Не то чтобы он этого не заслуживал. 100 зудящих волдырей ему на задницу. Но дети-то ни в чем не виноваты. Знаю, нам с Рикки и Джейсоном придется начинать с нуля. Мне предстоит научиться быть мамой, не ангелом, каким я привыкла представлять свою мать, и не тем светским совершенством, каким желал меня видеть Фрэнклин. Хватит гоняться за чужим идеалом. Нет, отныне я считаюсь только собственным инстинктом. Пока не знаю, куда он меня заведет, этот инстинкт. Может, стану хорошей матерью, а может и нет. Наверняка наделаю кучу ошибок. Но это будут мои ошибки, и только мои. Надеюсь, все у меня получится, и молюсь об одном. Чтобы не было слишком поздно. Я проверяла на кухне десерты, как вдруг уловила растущую волну аплодисментов. Поспешно выглянула и успела застать Фрэнклина в момент первого шока. Бедный. войти в дом, в свой собственный дом, и напороться на толпу клиентов? Да не каких-нибудь, а именно этих. Наш друг — отличный парень. Затянув здравицу, я через всю гостиную зашагала к супругу между рядами столов. Об этом знают все. Жизнерадостно грянули гости. Пение сопровождалось ритмичным топотом и завершилось овациями. Фрэнклин перенес концерт, не дрогнув ни единым мускулом. За его спиной прекрасной, заледеневшей статуей маячила Эшли. Наверняка прихватила ее для поддержки. Пропихивая ладонь под каменный локоть мужа, я послала Эшли лучезарную улыбку и прошептала: «Спасибо, дорогая». Потом развернулась к гостям. «О, эпохальный момент! Вы лишили политика дара речи». Все так и покатились со смеху. «Определенно, я сегодня в ударе». Рука Фрэнклина казалась жесткой, как стальной доспех. Ему, однако, хватило ума и выдержки не отбиваться от меня на глазах у ликующих клиентов, не дай бог удивятся, отчего этот адвокат не разделяет их радость. Судьи наконец-то засучили рукава и назначили все старые дела к слушанию. Поэтому Фрэнклин сумел почти одновременно выиграть все ваши процессы. Полная чушь, от первого до последнего слова. Но опровергнуть ее мог только Фрэнклин. Ясное дело, он смолчал. Это такая огромная радость для мистера Аверса, что он всей душой пожелал отпраздновать ее вместе с вами. А теперь, дамы и господа, ваши призы. И я скинула высоко над головой веер, составленный из 12 конвертов. Церемония вышла торжественная, не хуже вручения дипломов в университете. Я по одному передавала конверты Фрэнклину. Тот сдавленным голосом оглашал имя клиента, под громовые аплодисменты вручал ему причитающиеся и вяло жал руку. Осчастливив последнего, попытался незаметно ретироваться, но не тут-то было. Гости дружным хором потребовали его выступления. «Речь! Речь! Речь!» — скандировали они. «Хм!» Он сипло откашлялся. «Счастлив видеть вас здесь. Хм. К сожалению, я очень устал только что с самолета. Прошу меня простить, я лишь переговорю с миссис Аверс, и мы присоединимся к вам». Я махнула официантам, чтобы разносили десерт, и позволила Фрэнклину вывести меня в кабинет. Едва за нами закрылась дверь, я брезгливо выдернула руку. Всю дорогу через гостиную он с такой яростью стискивал мое запястье, что на коже остались красные пятна. «Убить тебя мало!» «Вряд ли разумно признаваться в этом при свидетелях», — холодно усмехнулась я, и он в панике оглянулся. Эшли, увязавшаяся за нами следом, плотно затворяла дверь. «Боитесь, мы придушим друг друга, обнимаясь на радостях?» Она лишь высокомерно хмыкнула. Усмешка у нее была точь-в-точь, как у Фрэнклина. Наверняка они находят забавным одно и то же. Голод, мор, озоновые дыры. Представляю, как они забираются в постель и заключают друг друга в объятия. Два робота, надменно усмехающиеся и лязгающие железными телами. Я едва не рассмеялась. Но Фрэнклину было не до веселья. Ты хоть понимаешь, что натворила? Я натворила? Ты бы лучше на себя посмотрел, дорогой. Господи, только вдумайся. Ты обирал людей, переживших страшные трагедии, испоганил мою жизнь. И у тебя еще хватает наглости винить меня в своих грехах? Он сунул руки поглубже в карманы, наверняка борясь с соблазном подпортить мне макияж, и принялся мерить шагами кабинет. Ты никогда не понимала, что такое власть. Если человек наделен властью, обычные порядки не для него. Вот твой отец отлично это знал, не смей даже упоминать о нем. Только так и делается большая политика. И мы бы давно тебе это объяснили, выкажи ты чуть больше заинтересованности. Мы? Не прикидывайся идиоткой. Я повернулась к Эшли. Дорогая, а что, если Фрэнклин проиграет выборы? Он прирожденный победитель, миссис Аверс. Вы не ответили. Что, если он проиграет? Такое может случиться лишь в одном случае. Холодная улыбка. Если вы разгласите этот пустяковый инцидент, шарить по карманам собственных клиентов, по-вашему, пустяковый инцидент? Я почесала бровь с глубокомысленным видом. Одного не пойму. Если Фрэнклин такой супермен, почему не сумел раздобыть денег честным путем? Подумайте хотя бы о детях. Эшли пропустила мой вопрос мимо ушей. Им придется еще тяжелее, чем Фрэнклину. Я почистила ноготь его позолоченным ножичком для бумаг и прогнусавила как можно вульгарнее. К черту детей! Я всегда на них плевала. Да, Барбара, все дело в детях. Я старался для них. Хотел, чтобы они могли гордиться своим отцом, сенатором Аверсом. Так вот оно, счастье в его понимании. Шумиха, публичность, вспышки фотокамер. Дай ему волю, запеленает детей в звездно-полосатый флаг и будет петь им гимн за завтраком, обедом и ужином. И что самое тошное, он действительно верит во всю эту чушь. Это ты тоже делал ради детей? Я выложила перед ним конверт с пометкой «Детективное агентство Хелси». Фрэнклин и Эшли оказались большими любителями пообжиматься в отдельном кабинете, за ужином, при свечах. Особенно почему-то в Канзас-Сити. То и дело срывались туда на вечер другой, когда предполагалось, что они в Спрингфилде. Ответь, Фрэнклин, этим дети тоже должны гордиться, тупая курица. Снимки веером разлетелись по столу. Уже не тупая. Я помолчала, разглядывая парочку. Неужели я так и не добьюсь ответа? Что, если ты провалишься на выборах? Не боишься, что твоя верная Эвита перестанет за тебя голосовать руками и ногами? Лицо Фрэнклина пошло багровыми пятнами. Не смей хамить! Не буду! Покладисто согласилась я. И все-таки советую вам всерьез обдумать эту проблему. Вряд ли она из тех женщин, что станут цепляться за неудачника. Это мы, жалкие, тупые курицы, довольствуемся малым. Имей в виду, Барбара, такими методами тебе меня не вернуть. Слава богу! Значит, мне не грозит мучительная смерть от беспрерывной рвоты. И все-таки вам лучше жить вместе, пока Фрэнклин не пройдет в Сенат, — подала голос Эшли. Так полезнее для компании. Я проигнорировала ее бредовое предложение. Демонстративно закинула ноги на письменный стол и спросила, — а дети будут жить с вами? Разумеется, мы им всегда рады. А пломба Эшли было не занимать. Нет уж. С вами они будут куда счастливее. Видите ли, дорогая, со мной они и знаться не хотят. Фрэнклин раскрыл им глаза, какое убожество их мать, жирное, жалкое убожество. Конечно, я стану забирать их по воскресеньям и праздникам, но жить им лучше с отцом-сенатором и его стройной молодой женой. Эшли, сделавшись серой, как засохшая грязь, метнула панический взгляд на Фрэнклина впустую. Он вообще не уловил суть спора. По обыкновению слышал только то, что ему было нужно. Так ты не станешь связываться с газетчиками? Я правильно понял? Правильно, Фрэнклин. И насчет детей ты прав. В переходном возрасте и без того хватает проблем, а тут еще отец за решеткой. Я рад, что ты так благоразумна. Я просто воплощение благоразумия. Опустив ноги, я выдвинула ящик стола и извлекла семейную бухгалтерскую книгу. Пора наносить решающий удар. Фрэнклин, гости тебя заждались. Но напоследок взгляни вот на эти цифры. Любопытно, наверное, почему они тебя так обожают. Я нашла нужную страницу. Записи и впрямь выглядели впечатляюще. Вот, ознакомься. Столько ты выплатил каждому. Фрэнклин шагнул ко мне, и я поспешила освободить кресло. Оно ему понадобится. Они получили сполна всю сумму, включая и твою треть. Восхищаюсь твоим благородством, Фрэнклин. Не всякий адвокат откажется от законной доли. А уж с подарочными талонами ты и вовсе переборщил. Учись обуздывать свою щедрую натуру. Фрэнклин упал в кресло. Дом со дня на день переходит к новым владельцам. Все акции наш брокер продал по моей просьбе, а... Впрочем, сам прочитаешь. Мне же пора возвращаться в гостиную. Где дверь, ты знаешь? Вцепившись пальцами в волосы, он раскачивался над безжалостными колонками цифр. Не может быть! Ты не могла так со мной обойтись. Ведь это конец. Конец всему. У двери я задержалась. Конец? Хм. Это как посмотреть.